«Ну, хорошо», — сказал Стахор, сразу видно тщательнейшим образом подбиравший слова. «Не знаю, что из всего этого выйдет, но действительно, не похоже что-то, чтобы вы нагрянули сюда по нашу душу. Произошло то же самое, что когда-то случилось с Делией Ранерской. Уж эту историю вы прекрасно знаете. Не совсем то же самое, но весьма напоминающее. Мы были в Вендисе. Это один из королевских замков Лигах Вста Такабара. Все трое, мы и сын. На рассвете поднялся переполох. Какие-то странные создания смяли охрану и ворвались в замок. Проворные верткие твари. Этакая помесь человека с гигантским котом. А люди против них выстоять не могли. Мои мушкетеры и охрана оказались буквально вырезаны. Пришлось бежать сюда. Точнее, через здешние места в другие. Но в конце концов мы обосновались здесь. С нами были еще два мушкетера и лакей. Какое-то время они ходили в город первые месяцы, пока не пропали один за другим. Но узнать там успели достаточно. Он невольно сжал кулаки. Оказалось, что мы с Игле, как ни в чем не бывало, восседаем на троне, и сын при нас. И я, изволите ли видеть, решительно переменил многое, отправляя в изгнание прежних друзей, смещая министров и назначая новых, большей частью никому неизвестных прежде, незаметных персон. Но остальное вы должны знать и сами. У вас сильная разведка, и не только на земле. «Я с вами буду откровенным», — сказал Сварог. «Никому так и не удалось установить толком, что, собственно, происходит в Гарроте. Ни земным разведкам, ни другим. Кто все это затеял, я и представления не имею. Одно могу сказать точно. Те, кто сидит на вашем месте, в вашем облике, не какие-то там магические мороки, как в случае с Делией, а люди из плоти и крови, не имеющие ни малейшего отношения к магии и не владеющие таковой. Я с ними немного общался там», — он показал большим пальцем на потолок. «Они похожи на вас, как две капли воды. Это самые обыкновенные люди». «Ничего не понимаю», — сказал Стахор угрюмо. «Точных сведений получить не удается, а гадать мы устали давно». «Вот, кстати, если это не такой уж страшный секрет», — сказал Сварог. «Из того, что вы сказали, недвусмысленно вытекает. Вы умеете проникать на древние дороги и даже в какие-то другие места. Куда?» Они переглянулись. «Скажи ему», — кивнула Игле, — «в конце концов нам это ничем не навредит, а он никак использовать не сможет». «Вы правильно догадались», — сказал Стахор. «Впрочем, это было нетрудно. Умею. Умела и мать. Я и родился-то в одной из заводей», — он помедлил. «Именно такое наставление матушке дала одна колдунья, что рожать она должна непременно в той заводе и нигде иначе. Мать ее послушалась. Сильная была старуха. Я ее еще застал подростком». «Почему?» — спросил Сварог. Стахор с невозмутимым видом пожал плечами. «Кто их знает, колдуней? Если они не хотят объяснять сразу, от них никогда ничего не добьешься». «А вот теперь вы, гражданин, совравший», — подумал Сварог. «Ну, я на его месте тоже не стремился бы к полной откровенности. Что-то важное обязательно попридержал бы, как козырную розу в рукаве». «Именно в той заводе мы попытались сначала обосноваться», — продолжил Стахор, все так же тщательно подбирая слова. «Не сложилось, увы. Не то чтобы к нам там были враждебные, просто не сложилось. Прижились здесь. Не самое уютное место, но выбора нет, приходится». «А вы-то как здесь оказались в полном одиночестве?» — спросила Игле. «Я что-то не слышала, король королей, чтобы вы умели проникать на древние дороги». «Со мной случилась небольшая неприятность», — сказал Сварог спокойно. «Нашлись недоброжелатели, которые устроили так, что я превратился в собаку. Была масса приключений, веселых и печальных. Но, в конце концов, одна старая знакомая посоветовала окунуться в ваше озеро, заверяя, что оно исцелит». «Да, это очень интересное озеро», — ничуть не удивившись, кивнула Игле. «У вас, значит, все же появились знакомые, знающие путь на древние дороги?» Сварог кивнул. «Я, правда, не знал раньше, что она умеет. Как-то не выпадало случая об этом поговорить». «А кто она? Секрет?» «Ничуть», — сказал Сварог. «Лесная дева. Вам не доводилось с ней встречаться?» «Слышали много, а встречаться не доводилось. И ваша шерсть, конечно, до сих пор плавает в озере». «Ну да», — сказал Сварог. «Хотите взглянуть своими глазами?» «Я бы хотела». «Давайте пойдем и посмотрим», — сказал Сварог, вставая. «Коль уж не доверяете до конца». Гле прищурилась. «А вы нам до конца доверяете?» «Нет», — признался Сварог. «Слишком неожиданная и поразительная встреча». «Вот видите?» «Да я все прекрасно понимаю», — сказал Сварог. «Вы не доверяете мне, я не доверяю вам. Дело житейское. А потому вы, полагаю, не обидитесь и не рассердитесь, если я вас попрошу идти впереди». «Ничуть», — улыбнулась Игле уже почти спокойно. «Дело даже не в том, что Стахор разок соврал», — думал Сварог, шагая следом за ними по утоптанной тропинке. «Он о многом умалчивает. Сам проговорился, очевидно, не придав этому значения, что бежавшие вместе с ним сюда люди выходили в город первые месяцы, а потом пропали, не вернулись. И тем не менее, как явствует из некоторых обмолвок, Стахор с Игле по-прежнему получает самые свежие известия о том, что происходит в мире. Убираются сами куда-то. Или у них есть некие друзья в большом мире. Куда, например, делся сын? Неужели погиб? Или живет где-то в другом месте под опекой надежных людей, так что за него можно не беспокоиться? Говорит главным образом Игле. Стахор предпочитает отмалчиваться. А ведь он нисколько не похож на подкаблучника, предоставляющего инициативу женушке. Судя по тому, что о нем известно, никогда не был подкаблучником. Значит, настороже, предпочитает помалкивать. «Вот извольте», — сказал Сварог, показывая на озеро. «До сих пор плавает». Вставши на колени у самой воды, Игле коснулась обеими ладонями неподвижной глади и опустила голову. Ровным счетом ничего не произошло, но она оставалась в неудобной позе довольно долго. Значит, что-то все же происходило, только Сварог не мог это видеть и чувствовать. Одно ясно – никакой магии, здесь что-то другое. Нигде на древней дороге он не ощущал присутствия магии. «Вы не соврали?» – сказала Игле, грациозно поднимаясь на ноги, отряхивая с ладони капельки воды. «Все так и было». «И как вы это узнали?» «Я уже говорила, это очень интересное озеро», — уклончиво улыбнулась Игле. «В этих местах многому можно научиться». «Ну хорошо», — сказал Стахор, кажется, с легким нетерпением. «Я начинаю верить, что вы не питаете против нас никаких замыслов. Но что вы намерены делать дальше?» «Вот здесь-то, сдается мне, и начинается интрига», — сказал Сварог с ухмылочкой. «Мне создалось впечатление, что вы, сидя тут затворниками, тем не менее регулярно получаете сведения о том, что происходит в мире». «Предположим», – спокойно произнес Стахор. «И что же?» «В таком случае вы должны знать, что багряная звезда приближается. И наверняка представляете, что за этим последует. Здесь, конечно, вам ничего не угрожает. Я так полагаю, древние дороги, как я сам убедился, пережили штормы вьюгу. Должно быть немало других напастей, но вряд ли вам безразлична судьба вашего королевства». «Разумеется, не безразлична». «Вот понимаете ли», — сказал Сварог, — «в одной из старых книг я недавно наткнулся на интереснейшую вещь. Там утверждается, что уничтожить клятого мельника, то бишь, надо полагать, хозяина багряной, может только человек, родившийся под другими звездами. Вы, вероятно, не знаете, но я как раз родился не здесь, а в другом мире, а следовательно и под другими звездами. Почему бы не предположить, что эти строчки относятся ко мне?» Стахор и красавица-королева переглянулись. «Почему бы и нет?» – невозмутимо кивнул Стахор. «Есть серьезнейшая загвоздка», – сказал Сварог. Даже если это обо мне, я представления не имею, как мне до багряной звезды добраться. Не вижу такой возможности. Гле прищурилась. А как же все ваши совершенные и могучие летательные аппараты? За облаками их несметное количество разнообразных. Они не в состоянии приблизиться, честно признался Сварог. Ни один отправленный к багряной звезде не вернулся. Все оружие, какое только пускалось в ход, оказалось бессильным. Впрочем, именно так обстояло и во времена ее первого появления, при шторме. Тогдашнее оружие тоже против нее не действовало, я видел своими глазами. «Это не первое ее появление», – тихо сказала Игле. «Да какая сейчас разница?» – махнул рукой Сварог. «Главное, у меня нет возможности до нее добраться». «Вы полагаете, что у нас такая возможность есть?» Подняла брови Игле. «Откуда я знаю?» – сказал Сварог. «Но лесная дева говорила, что здесь стоит дом, и очень точно описала ваш. Она сказала еще, что в доме есть кто-то или что-то, что мне поможет до этой пакости добраться. Она такое впечатление не может, не способна в точности разглядеть, что здесь происходит. Но все, о чем она говорила, сбывалось». «И вы готовы рискнуть?» – без выражения спросил Стахор. «Учтите, в старых книгах и пророчествах нигде не уточняется, что багряную звезду удастся одолеть, что победитель непременно вернется целым и невредимым. Повсюду говорится «может». А это еще не означает «сделает» или «вернется живым». «Ну а что прикажете делать?» – пожал плечами Сварог. «У вас одно единственное королевство. У меня, как вы наверняка знаете, гораздо больше. Придется рискнуть». «Что вы молчите?» Гле произнесла с легкой иронией. «У вас положительно есть одно интересное качество, мой венценосный брат. Привычка, а может дар, оказываться в нужном месте в нужное время». Она смотрела через плечо Сварога. Сварог резко обернулся. Невольно положил руку на рукоять пистолета. По тропинке прямо к ним шагали люди, растянувшись цепочкой, неторопливо, целеустремленно, спокойно.